Дук Ньютон сидел внизу в своем любимом кресле, когда вырубилось электричество. Его первой реакцией было, как и у большинства людей на острове, найти фонарь и проверить пробки. Когда выяснилось, что фонарь не работает, он стал искать свечи, случайно обнаружив их в кухонном столе рядом с запасными лампочками. Он зажег одну свечу и поставил на поднос, а вторую на блюдце. Мама может испугаться, если проснется и увидит, что телевизор не работает. Она оставляла его включенным, когда засыпала, находя свет экрана успокаивающим. Дук считал, что больше всего она боится остаться одна, когда будет умирать, и уж лучше умрет с программой шоу Ника, чем в полном одиночестве. Дук начал подниматься по лестнице и увидел, что пламя свечи подрагивает. Он почувствовал сквозняк. Наверху было открыто окно. В то же мгновение сверху раздался чавкающий звук, как будто маленькие босые ножки бежали по доскам. Потом он услышал крик матери. Дук знал, что копы, разве что за исключением Джо Дюпре, не верили ему, когда он рассказывал им о маленькой девочке. Черт возьми, Дук и сам не был уверен, что верит в это, но он ее видел и знал, что его мать видела ее тоже. Хотя потом она также убеждала себя, что это был всего лишь сон. С тех пор, как Дук признался Дюпре, он хранил пистолет и духовое ружье у стойки возле входной двери. Он вернулся, поставил свечи на стол в холле и взял ружье. Странный свет просачивался через маленькое квадратное окошечко первого этажа, когда он поднимался по лестнице, но ему это было и не нужно. Дук знал дом как свои пять пальцев. Он здесь родился, вырос, жил и, очевидно, умрет. Комната матери была вторая направо. Дверь оказалась слегка приоткрыта, как и всегда, и Дугу почудилось, что он видит тени, двигающиеся по стене. Изнутри слышались какие-то невнятные звуки. Возможно, это всхлипывала его мать. Дук толкнул дверь, вскидывая ружье. Простыни валялись на полу. Снег мел сквозь открытое окно, оседая на ковер. Серая девочка склонилась над матерью Дуга, накрыв ее рот своим, в то время как тощие руки и костлявые кисти миссис Ньютон изо всех сил пытались оттолкнуть ее. Руки старой женщины вцепились в одежду серой девочки, которая, казалось, была не просто одеждой, частью странного ребенка, как будто все ее тело продолжалось в складке этой одежды, образуя подобие нового кожного покрова, похожего на крылья. Когда Дук вошел, серая девочка оставила его мать в покое и воззрилась на вошедшего. И тут он увидел, что она очень старая, только тело по форме напоминает детское. Ее волосы, казавшиеся на расстоянии светлыми, на самом деле были пепельно-седыми. Щеки ввалились. Дук хорошо различал скуловую кость, которая была практически черной. Ее рот выглядел странно закругленным, и Дук вспомнил, что в какой-то мудреной телепередаче говорили как-то об энергетических вампирах, существах, созданных природой, чтобы высасывать жизнь из других. Он взглянул на свою мать. Ее губы дрожали, по щекам текли слезы. Ее дыхание было едва уловимым, а когда Дук подошел к ней, свет померк в глазах старой женщины, и она испустила дух. Серая девочка зашипела на Дуга. Гнев исказил ее мертвое лицо. Человек пришел и помешал ей удовлетворить свою жажду. Она потянула к нему руку с костлявыми пальцами, обтянутыми похожей на пергамент кожей. И Дук выстрелил. Сила выстрела отшвырнула серую девочку к стене. Она прокатилась по полу, но тут же поднялась на ноги и встала перед мужчиной в проеме окна. Выстрел проделал отверстие в ее одежде и теле, но крови не было. Она стояла и смотрела на Дуга с таким выражением, что ему захотелось бежать, спрятаться, свернуться клубочком в каком-нибудь укромном месте и дождаться, пока она уйдет. На мгновение старый Дук представил себя спрятавшимся в таком вот месте, и как он слышит топот этих босых ног, и как они подбираются все ближе к его укрытию, дверь медленно начинает открываться. Дук снова выстрелил, и ребенок превратился в облако мотыльков. Комната была наполнена снегом, насекомыми, осколками разбитого стекла, воем пурги и рыданиями Дуга Ньютона, оплакивавшего свою умершую мать и себя самого.